Уже думал, что он не отзовется, когда услышал. Чего тебе? Его голос я узнал сразу. Здорово. Не думал тебя здесь встретить, облегченно выдохнул. Ты вообще перестал думать в последнее время, холодно отрезал дед. Давай договоримся. Предложил с надеждой. Договоримся. Интересно, о чем ты хочешь договориться? В голосе деда звучала едва уловимая насмешка. О нас. Поздно договариваться. Ты не забыл случаем, чей приказ не выполнил? Сухо спросил дед. Не забыл, ответил, стиснув зубы. Тогда о чем нам договариваться? А ты не забыл, что мне должен? Достал в ответ свой последний козырь. Не забыл, но даже если бы и хотел помочь, не стал бы помогать. Стало понятно, что он здесь не главный и ничего не решает. Главный находился на одном из кораблей спецназа, преследующих меня. Покачал головой и отключил рацию. Дальнейший разговор не имел смысла. Дед всегда был привязан к субординации и правилам до мозга костей, и, хотя мы вместе провели несколько сложных операций, для него это ничего не значило. Даже то, что я вытащил его и его дочь, для него ничего не меняло. Блес, они выпустили абордажный бот, донесся сзади голос Нарила. «Вижу», — ответил ему, разглядывая мелькающие перед глазами данные. Времени оставалось мало. 12 минут до перехвата, 21 до прыжка. Простая арифметика, нам не уйти. Не в этот раз. Но я никогда не сдавался просто так. И сейчас, когда на кону не только моя жизнь, но и жизнь беременной Марине. Нет. Должен быть выход. Всмотрелся в космическое пространство перед нами, анализируя расположение кораблей и преследователей. В голове начал формироваться план, безумный, рискованный, но, возможно, единственный способ выжить. Мне вспомнилась армейская учебка еще там на Земле. «Делай то, что противоречит всем инструкциям», — говорил наш преподаватель по тактике. «Самое безумное решение может оказаться неожиданным для противника, и он будет к нему не готов». Кианна, выведя на экран трехмерную карту расположения всех объектов, находящихся поблизости, скомандовал решительно. «Выполняю, капитан». На главном экране появилась голографическая схема с нашим челноком, преследователями и несколькими гражданскими судами вдалеке. «Блес, что ты задумал?» — спросила Марине, настороженно наблюдая за мной. «Кое-что, чего они совсем не ожидают», — усмехнулся, оценивая схему. «Нарил, Марине, пристегнитесь и держитесь крепче. Сейчас будет жестко. Только не говори, что собираешься», — начал Нарил, но перебил его. «Именно. Кианна, рассчитай оптимальную траекторию для мертвой петли с выходом на обратный курс. Капитан, должна предупредить, что подобный маневр создаст критические перегрузки. Компенсаторы не рассчитаны на такие нагрузки», — отозвалась Кианна. «А вероятность успешного ухода от преследования?» Спросил, уже готовясь к маневру. При успешном выполнении комплекса высшего пилотажа и учитывая время, необходимое преследователям на изменение курса, она помолчала долю секунды. 32%, капитан. 32. Лучше, чем ничего, пробормотал, сжимая джойстик управления кораблем. Блес, это безумие. Воскликнула Марине. Корабль не выдержит таких маневров. Выдержит, постарался, чтобы голос звучал увереннее, чем себя чувствовал. Сам в голове с бешеной скоростью делал расчеты, так чтобы челнок не развалился от таких перегрузок. Он действительно был не предназначен для таких маневров. А потом... Нарил уже пристегивался, понимая, что спорить бесполезно. «Кианна, на что повлияет резкая смена траектории? Можем ли мы быстрее подготовиться к прыжку?» «Да, возможно ускорить подготовку на 2 минуты 47 секунд, если использовать гравитационное поле кораблей-преследователей для начального искривления пространства. Боюсь, это плохой вариант. Марине, давай я тебя уложу в капсулу». «Нет. Я буду сражаться». Посмотрел на нее и увидел в глазах решительность, после чего отключил искусственную гравитацию на борту, чтобы им было полегче. Впрочем, большую часть нагрузки должен был взять на себя ее скафандр. Кианна, перераспределив всю освободившуюся энергию на инерционные компенсаторы и двигатели. «Выполняю. Компенсаторы на 128% от номинала. Предупреждаю о нестабильности. Принято. Всем приготовиться». Глубоко вдохнул и отдал команду, чтобы наши кресла приняли лежачее положение. 3А2О1. Поехали. Челнок содрогнулся, когда резко потянул штурвал на себя, направляя нос корабля вверх. Перегрузка вдавила нас в кресло, но компенсаторы справлялись, снижая давление. Корабль начал описывать идеальную петлю в пространстве, превращая кинетическую энергию в маневр. «Блес, они пытаются предугадать твой маневр», — сообщил Нарил, напряженно всматриваясь в экран. «Абордажный бот меняет курс». «Именно этого я и хотел», — оскалился, вцепившись в джойстик. Наверху мертвой петли мгновенно рванул джойстик направо и вниз. Преследующий по пятам абордажный бот был явно не готов к таким фигурам высшего пилотажа. а находящимся внутри него спецназовцам, если они были без специальных перегрузочных кресел и скафандров, в которых находились мы, приходилось совсем не сладко. К тому же возможности абордажного бота совсем не располагали к таким маневрам. Обычная задача у абордажного бота была проста. Требовалось доставить по прямой абордажную команду от одного корабля до другого, а не выполнять фигуры высшего пилотажа. Поэтому преследующий абордажный бот вначале сократил расстояние, изменив направление движения следом за мной, попытался перехватить, а потом стал медленно, но верно отставать. Впрочем, издаваться он не собирался, на пси-уровне хорошо чувствовал, как пилот абордажного бота сквозь сжатые зубы костерит меня самыми плохими словами и вся абордажная команда вместе с ним. «Целостность структуры 83%, — доложила Кианна. Компенсаторы перегружены, но держатся. Принял, улыбнувшись, резко направил челнок вверх и вправо. Каждый маневр выполнял с максимальной точностью на грани возможностей корабля. Это были не просто фигуры пилотажа, это был танец со смертью, малейшая ошибка в пилотаже и челнок бы расплющило, а наши преследователи пытались угнаться за моим ритмом. Переключатели и индикаторы слились в единый калейдоскоп сигналов, пальцы двигались сами по себе, словно давно заучили этот смертельный танец. При очередном повороте перегрузка вдавила в кресло так, что на мгновение потемнело в глазах. Скафандр сработал, впрыснув кровь в стимулятор, и сознание прояснилось. Челнок вибрировал и стонал, как живое существо, измученное безумной гонкой. Нет, эту машину так просто не сломать. Тот, кто ее создавал, знал свое дело. Они путаются. Воскликнула Марине, наблюдая за экраном. Не могут предсказать твой следующий маневр. Абордажный бот потерял нашу траекторию, сообщил Нарил. Он пытается восстановить курс перехвата.